Алданов Бунину, 2 марта 1951 года. Он получил от историка Николаевского обещание, что тот даст для Бунина деньги. Вы мне недавно написали, что он интересный человек. Если в следующем письме написали о нем что-нибудь лестное, я ему показал бы. Бунин Алданову, 28 февраля 1951 года. Нашел старые бумаги о том, как реагировали Мережковские на присуждение ему Нобелевской премии. Не осуждение, а только большая горечь за него. Горечь потому, что, по словам Лопатина, я пишу рассказы так, будто Христа еще не было в мире. Гиппиусиха, так называл ее Есенин. Но, может быть, Бог ему так все и назначил? И он достоин только жалости. И вот это я часто к Бунину чувствую. Алданов Бунину, 20 марта 1951 года. Охота вам вспоминать о том, что говорила 18 лет тому назад Гиппиус. Право, не расстраивайтесь из-за таких вещей. 26 марта 1951 года Алданов сообщает Бунину, что посвященный ему вечер в Нью-Йорке состоялся. Сам Алданов был одним из главных докладчиков. Текст его речи опубликован в газете «Новое русское слово» 1 апреля 1951 года. О Бунине. Творчество Бунина составляет такую же часть русской классической литературы, как, например, творчество Тургенева, Гончарова, Чехова. Бунин в детстве учился грамоте по русскому переводу «Дон Кихот», этой вечной, точно вчера написанной книги. «Нет в мире разных душ, и времени в нем нет», сказано в одном стихотворении Ивана Алексеевича. Может быть, его с детских лет поразила правдивость этого шедевра. Я знаю, что он считает пролог к «Руслану и Людмиле» одним из лучших произведений русской поэзии. «У лукоморья дуб зеленый». Но он сам мне когда-то говорил, и кажется, все-таки не вполне одобрительно. Какое такое лукоморье? Не знаю, что это значит. А вышло у него изумительно, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Просто волшебство. Всем известны слова о правде истине и правде справедливости. Не скажу, что для Бунина это одно и то же, но часто у него одно переходит в другое. Здесь я хотя бы очень кратко должен коснуться идеи, которая занимает большое место в философии, в миропонимании Бунина. В одной из лучших его книг Арсеньев говорит, и тут, думаю, он говорит за автора, «Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет. И разрешается бурей восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле, взрыв нашей высшей любви к Богу и ближнему. В 1946 году, когда я встретился с Буниным после 6-летней разлуки, Иван Алексеевич, быть может, и не помня этих строк из жизни Арсеньева, говорил, что с необычайной силой испытал такое чувство за год до того, читая в газетах сообщения о разгроме Германии, затем о гибели Гитлера. Теперь, всего месяца три тому назад, он говорил в сходных выражениях о других политических деятелях. Эта политика, к ней особый подход. Но в другой, настолько более близкой ему области, в литературе, где Гитлеров нет, где самая идея возмездия и его законности имеет, разумеется, совершенно иной смысл, Бунин иным быть не может. Он и тут как бы злорадно, повторяя его слова, служит своей правде, страстно верит в священнейшую необходимость конечного торжества добра над злом. Скажу откровенно, я не очень верю в это торжество. Прекрасно понимаю, что можно не разделять его чувств, не соглашаться с многими его суждениями, но понять его настроение должно. Речь идет об очень большом писателе. Знаю, можно сказать, и это с достаточным правом говорится в критических статьях постоянно, талант есть талант, каждый хорош в своем роде, но есть и для эклектизма предел. Если Маяковский — высокое искусство, то Бунин ничего общего с высоким искусством не имеет. Лев Толстой бывал в своих оценках столь же непримирим и беспощаден, даже в ту пору, когда искусством будто бы больше не интересовался. А для Бунина, не говорю весь смысл жизни, но, быть может, самое важное в ней, связан с искусством даже и теперь, когда ему 80 лет. Всем известно, какую страстность он вносит в свои суждения. Помнится, в одном старом стихотворении он отстаивает и это человеческое право. Но страшно мне, когда стремления нет. Всем людям, знающим Бунина, известно, что и человек он столь же замечательный. Людям же его, не знающим, говорить об этом бесполезно. Его не опишешь в слове, которое по нашему уговору должно быть кратким. Разрешите мне закончить предложением послать от имени собравшихся поздравительную, приветственную телеграмму Ивану Алексеевичу и Вере Николаевне. Я знаю, как им будет приятен этот знак внимания со стороны его поклонников в Соединенных Штатах. Бунин Алданову. Ночь на 18 мая 1951 года. Река Алдан, оказывается, впадает в Лену, а от Лены стал Ленин. Бунин Алданову. 10 июня 1951 года. Вчера пришел к нам Михайлов, принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня, будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним по душам. Очень на меня это похоже. Книжка Набокова «Другие берега». Шут Гороховый, которым вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую. Вы эту книжку, конечно, видели. Там есть и про вас, что вы мудрый и очаровательный, и ни слова о вас, как о писателе. Алданов Бунину, 14 июня 1951 года. Книгу Сирина я читал, хотя он мне ее не послал. Но помилуйте, что вы такое пишете? Вы меня когда-то пугали, что Сирин забил меня и что я ужасно ему завидую. Никогда я вам этого не говорил. И согласитесь, что это на меня не очень похоже. Впрочем, вы верно шутите. Алданов Бунину, 3 июля 1951 года. Он получил предложение стать руководителем создающегося в Соединенных Штатах Америки русскоязычного издательства, Пока он называет его в письме фордовским. Позднее оно станет называться «Издательство имени Чехова». Со смертью в душе, как говорят французы, я должен был это предложение отклонить, так как мы возвращаемся в Европу. А кроме того, эта работа в бюро для меня в мои годы уже не под силу, да и радости от нее, кроме денежной, очень мало. Ниже в письме сообщает, что тут же стал предлагать к изданию три книги Бунина. Бунин Алданову, 9 августа 1951 года. Милые друзья, как вас Бог милует! У нас собачий холод и потопный ливень. По этой причине света Божьего не вижу от удушья. Был у нас, подолгу сидел два раза Николаевский, второй раз обедал и кушал так, как не следует толстякам. Я только что прочел впервые мои университеты Горького. Это нечто совершенно чудовищное, не преувеличивая по лживости, хвастовству и по такой гадкой похабности, которой нет равной во всей русской литературе. Алданов Бунину, 11 августа 1951 года. Вполне верю вам, что книга Горького гадкая. Если есть в церковной библиотеке, возьму там. Бунин Алданову, 5 ноября 1951 года. Пожалуйста, перечитайте как-нибудь рассказ Достоевского «Бобок». Более гнусной, мерзкой, глупой вещи нет во всей всемирной литературе. Вы верно помните? Это разговор покойников. Алданов Бунину, 21 октября 1951 года. Дорогой друг, шлю вам самые сердечные поздравления. Самые горячие пожелания полного скорого выздоровления. В предшествующие годы ни Бунин, ни Алданов не поздравляли друг друга с днями рождения. Нездоров, и пишу кратко. Думал ночью о прошлом. За долгие десятки лет близости с вами никогда ни малейшей размолвки, ни разу, ни тени. Обо всем вспоминаю с радостью. Это бывает так редко. Сердечно поздравляю милую Веру Николаевну. В фонде Алданова в Бахметьевском архиве хранится листок, на котором Бунин выписал строки из стихотворения Лермонтова «Ангел». «О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была». Бунин комментирует. Вот гений был, а сколько у него ляпсусов? Уже ли ангел мог притворяться?